положил ладонь одной руки на локтевой сгиб другой, согнутой и стиснутой в кулак. Выяснить, хватило бы у Бенджамина здравого смысла стерпеть и это оскорбление, не удалось. Не выдержали нервы у Шарлотты. Рассвирепевшей кошкой кинулась она на хама, схватила его за отвороты рыжей потертой куртки, тряхнула, захлебываясь негодующим криком. И моментально отлетела, смаху шмякнулась назад. Он не ударил ее, просто оттолкнул. И тут же вынырнул из-за его спины белобрысый, с разбегу боднул головой Бенджамина в подбородок. Удар получился крепкий, убойный. Хватило для такого и малого веса заморыша. Не ожидавший нападения сержант Тейлор зашатался. В пронзительный вопль Шарлотты вплелся сдавленный стон Лу. Даниэль сорвался, помчался к наглецу. Но чья-то огромная тень пронеслась мимо. В следующую секунду он увидел перед собой запаянную в коричневый плащ широченную спину лейтенанта Бойля. Ухмылка сразу же сползла с угреватого лица под дегенеративным чубчиком. Рослый неуверенно шагнул навстречу Бойлю, протянул камеру. Но рядом с товарищем уже оказался белобрысый хиляк. В руке его тускло блеснуло узкое лезвие. «Джо, берегись!» — крикнул чуть подставший Даниэль. Но Бойль вряд ли нуждался в этой подсказке. В следующее мгновение нож отлетел далеко в сторону, а владелец его трепыхался в могучих лапищах лейтенанта. Джозефу, казалось, ничего не стоило раздавить сморчка, смять в лепешку. Но он поступил иначе, зашвырнул его на растущее поблизости суковатое дерево. Тот сумел ухватиться за одну из веток, повис, дрыгая ногами. Рослый, пятясь, отступил, бережно положил на землю камеру, выпрямился, повернулся. Первые несколько шагов сделал медленно, потом побежал. И вслед за ним, втянув голову в плечи, припустил бородатенький. А белобрысый по-прежнему висел обезьяной на ветке, пучился на Джозефа, боялся спрыгнуть. Бенджамин, потирая ушибленную челюсть, подошел к нему, что-то негромко сказал. Белобрысый разжал пальцы, свалился вниз. Присел, испуганно обхватив голову руками. Наверняка готовился к хорошему пинку. И пинок этот взад получил. У Бенджамина хватило самообладания нападать ему не в полную силу. Так, для острастки. Но и этого было достаточно, чтобы мозгляк, получив ускорение, во всю прыть понесся за бросившими его друзьями. Даниэль оказался более мстительным. Когда тот поравнялся с ним, от души врезал ему кроссовкой по тому же месту. Белобрысый плюхнулся на четвереньки, подскочил, как резиновый, и, звука не издав, еще энергичней, зачастил тонкими ногами. Откуда взялся русский полисмен, никто не понял. Словно из воздуха материализовался. Немолодой уже, брюхастый, с висящей на запястье черной дубинкой. Подошел он почему-то к Шарлотте, небрежно козырнул, строго с ней заговорил. Бенджамин поспешил к ней на помощь, принялся что-то объяснять ростовскому представителю власти.